Глава 18. Отрешенный силуэт. Длань короля. Восьмой день пятого месяца. Холодный ветер впился в ограду предупреждающей волной. Под покровом полной луны защитные чары на воротах имения Нострома перестали работать, заставив длань короля напрячься, сжимая верное оружие в руках. Равус стоял в центре. По его правую руку был Пальдар, а по левую — Тагог, сын Тавгура. Троица готовилась к бою, не сводя взгляды с темнолесья прямо по курсу. Где-то там, во мраке, шагало чудовище. Расстелив дорогу тумана, что, осев над землей, наполнил парадный двор невыносимым хладом, фантом ждал подходящего момента. Второй удар колокола сгустил краски, но изгнанники не шелохнулись, зная, сколько осталось времени. И пусть дом охраняли отряд Григоров, Мародер Глаз, Алистер и Флоград, три храбреца в авангарде даже не думали подпускать врага ко второй линии обороны. Покуда капли нечестивой росы барабанили по листьям деревьев, подражая частому сердцебиению защитников имения, пока скрипучие ворота молили о пощаде под ударами ветра, Волгавсмед думал о плане. «Нельзя впускать его в дом. Терять имение для Ланалии сродни поражению, это я понял. Но все-таки, если он прорвется внутрь, нам придется отступить. Надеюсь, у тебя все схвачено, Алистер Марш. И я очень надеюсь, что пацан успеет вовремя. Быть богам впроголодь. Я рассчитываю на помощь Браанву, о котором ничего не знаю. Я выгнал его из длани, он все равно не разуверился в подвиге и во мне. Он пришел на помощь, несмотря на грубость, и теперь все зависит от него». Я даже не знаю, верю я ему или нет. Это так сложно. Ты ведь поможешь мне понять, Ланая? У тебя всегда получалось просто объяснять сложные вещи. Ты прикасалась к моей щеке и нежно шептала ответы. Ты напевала их своим прекрасным голоском. Я знаю, что... Волгавсми посмотрел на свою стальную руку. Украшавший ее костный узор заставил избранного кузни поддаться эмоциям и домыслить вслух. «Частичка тебя всегда со мной. Укажи мне путь». «Третий удар, Равус!» — прокричал Джуно, приняв стойку с кинжалами. Из окна за полем битвы наблюдали Моро и Ланалия. Оба видели, как гибельный туман впитался в землю. От скопившейся влаги та стала вязкой, сковывающей движение. Стало лишним испытанием для храбрых воинов. И когда Тагог был готов спросить, а где же четвертый, финальный удар, прямо перед его глазами с небес рухнул колокол. Громогласным звоном он оповестил всех и вся о начале поединка. Ни защитные обереги, ни чары знающих, ни даже соль, доказавшая свою простую, но великую силу, больше не могли оттягивать неизбежное. «Это колокол?» — вопросил растерянный Магнер. «Откуда он взяться?» «Не подходите к нему!» Криком Равус заставил Тагока и Пальдара поостеречься. Троица в любую секунду ожидала подвоха, однако даже в боевой готовности не смогла совладать с болью, вихрем скрежета, вдруг возникшим в ушах. Он подкосил длань короля. Трое пали на колени, стараясь не выпустить оружие из рук. Изгнанники видели, как пространство вокруг них искажается, зажевывая реальность и выплевывая ее изуродованное подобие посреди парадного двора. Это не глаза подводили, это разум не мог даже интерпретировать увиденное. Оно не подлежало описанию, отвергало любые слова. Точно перспектива воображения слепого от рождения, оно надругалось над мнимым и явным. Но даже во власти боли Равус не упустил главное. Сквозь это фантасмагоричное нечто он увидел, как из упавшего бронзового колокола медленно выросло человекоподобное тело. Обретя форму, гротескные пропорции и конечности, оно выпрямилось. Накрытое шубой из шкур растерзанных зверей, кровь которых почернела под гнетом времени, наказание всем предателям собственных идеалов явило себя. В точности такой, как его описала Альвия, колокоглавый фантом. Он поднял правую руку вверх и призвал свой яростный серп, Рухнув с небес, тот сотряс весь парадный двор и, попав в мускулистые руки хозяина, стал с ним одним целым. «Спаси нас, Аурос!» — промолвил Пальдар. И битва охватила имение Нострома. Фантом знал, что трое незнакомцев должны помешать ему. Замахнувшись ржавым серпом, Лазарь обрушил всю свою нечеловеческую мощь на застывшего Джуно. Однако Равус успел вовремя отреагировать. Заслонив друга, он уперся пожирателем слез в оружие монстра и в ужасе осознал, что на его фоне смотрится ничтожным тараканом. Губитель грешников возвышался над избранным кузней, давил своей массой, не прикладывая стараний. Очевидно, что Лазарь был гораздо сильнее Равуса. «Пальдар, Джуно, не стой! Делай что-нибудь! Я не смогу его вечно держать!» Услышав голос друга, человек-амфибия вернулся в мир явный. Он стиснул зубы, обхватил кинжалы покрепче и ловким движением запрыгнул на спину фантома, дабы продемонстрировать ему остроту стали объявленного Менсиса. Лезвия вонзились в позвоночник Лазаря, заставив того отступить, а вошедший во вкус Джуно решил не останавливаться на достигнутом. Оттолкнувшись от хребта ногами, он, будучи в воздухе, с силой сжал кулаки, приказав своему оружию прибавить в весе. Так легкие кинжалы стали для Лазаря подобием неподъемного якоря, полностью обездвижив фантома. «Блеск! Дело сделано! Он не сможет даже шагу ступить!» «Молодец, Пальдар!» — обрадовался Тагок. «Пусть Лазарь так лежать до самого утра, пока Уэйн узнавать важная информация!» Равус тоже был не прочь поделиться эмоциями от быстрой победы, но, увы, не успел этого сделать. Точно насмехаясь над жалкими потугами, чудовище встало на ноги, разбросав утяжеляющие кинжалы Менсиса, и ринулось в бой с небывалой яростью. Каждый удар Лазаря оказался волгавсми отголоском смерти. Соприкасаясь с серпом через металл Таары Тира, он чувствовал, как душа внутри его тела вздрагивает в попытках удержаться на месте. Ржавое орудие манило ее. Оно служило ключом от двери между миром живых и мертвых. Заблокировав очередной удар, Волгавсми услышал хор тысяч усопших, которых жнец с колоколом вместо головы пожрал за долгие годы службы. «Ты следующий! Он и тебя заберет! Он вечен, как сама смерть! Будь с нами, и ты почувствуешь облегчение! Здесь нет греха и не будет!» На выручку поспешили Пальдар и Тагок. Пока прославленный Менсис наносил десятки быстрых колющих ударов, сын Тавгура старательно отвлекал внимание на себя, отвечая на выпады серпа мощным тараном шипованных щитов. Врезаясь в серую плоть Лазаря, они оставляли на ней рваные шрамы, откуда вместо крови сочился туман. С каждым новым повреждением фантом отнимал у длани короля драгоценную видимость, а когда Равус, проскользнув под горизонтальным взмахом серпа, ответным движением отрубил губителю руку, ситуация окончательно вышла из-под контроля. «Невозможно!» — кричал Тагок во все горло. Он заслонил соратников щитами, ибо из открытой раны вырвалась струя кипучего пара. Ошеломительным напором она сдвинула сына Тавгура назад на несколько шагов, но тот не утратил равновесия. Босыми ногами Магнир пробороздил неустойчивую землю, в которой тонули сапоги его братьев по оружию. Они вовремя среагировали и с помощью надежного стана Тагока тоже сохранили устойчивое положение. Но Лазарь не дремал. На месте отсеченной руки выросла новая, а прежняя частица фантома ожила, вскочив на пальцах Аки-паук. Она отбросила предплечье, растворившееся в воздухе за ненадобностью, и начала изводить героев частыми атаками. Длани короля пришлось драться с двумя противниками сразу. Пока Джуно отбивался от клешни, ловко обрубая персты один за другим, Равус и Тагок взялись за основного колокоглавого фантома. Сменяя друг друга, они наносили удары, умело уворачиваясь и парируя. Смертоносный серп проносился в считанных сантиметрах от них, внушая ужас перед следующим замахом. Теперь и Тагок слышал голоса усопших, склонявших его к сладостному поражению. Они были обречены на неудачу, ибо сын Тавгура думал лишь об Альве и своем долге перед ней. Это придавало ему сил. Бой продолжался. Со стороны могло показаться, будто длань короля успешно справлялась с натиском супостата. Но Мороз третьего этажа видел картину во всех деталях, и иллюзии не могли очернить его суждения. Ворон приметил, что с каждым ударом Лазарь на шаг приближается к имению, загоняя противников в угол. Дабы облегчить себе задачу, он намеренно отрубил вторую руку и прибавил неприятностей Пальдаару. «Он просто над нами издевается! Мы не удержим его, это невозможно!» «Хватит болтать, Пальдаар Джуно!» — выкрикнул Равус. «Бейся, как в последний раз! Это просто руки! Режь их, мать его, гнать!» Волгав СМИ рубил и рубил. Прикрывая Ильгала, избранный кузни вращал парные клинки с бешеной скоростью, отсекая одну конечность за другой. Но на месте старой возникала достойная замена. И так снова и снова, пока парадный двор не заполнила армия мертвой плоти, жаждущей поскорее добраться до Розалии. Из-за тумана было ничего не видно. Лишь отрешенный силуэт возникал в нем на мгновение, ветрами серпа разгоняя искры от ударов. Когда жгучая битва отбросила изгнанников на крыльцо, между стенами особняка и Лазарем стоял только сын Тавгура. Он принимал удары на башенные щиты и вопил во все горло. «Его каменное сердце неуязвим! По сердце бить бестолка! Тагок не мочь долго держать! Равус и Пальдаар отступить! Не медлить!» Они стояли за его спиной, в доме. Они не могли оставить друга в беде. «Ни за что на свете!» — ответил человек-амфибия. «Моро, Алистер, Григоры! На помощь! Где же все?» Но на выручку пришла лишь Флоград. Спустившись из окна, она использовала чары, чтобы ослабить натиск чудовища. «Никто не придет! Они у повозок! Забирают Розалию и готовятся уехать в Сангерхем! Только я с вами! Отбрось свое желание, о жуткое создание!» Золотые цепи пустились из кончиков пальцев чаровницы. Завязавшись узлом на теле губителя, они потянули его назад, дав Тагоку шанс перевести дух. Он воспользовался паузой на свой лад, со всего маху вдогонку врезал по бронзовому колоколу щитом. «Великие огни, станьте моей силой!» — зачитывала мастерица симулякрии. «Даруйте благами Заи неостановимой!» Нагрев цепи, Альвия опалила небьющееся сердце фантома святым жаром, и отсеченные конечности бросились хозяину на помощь, мигом собравшись вокруг чаровницы. Казалось, это бесславный конец, спасения ждать не стоит. Но Равус был настороже. Отчаянный лидер Длани Короля приказал соратникам отступать вместе с остальными, покуда он и Флоград задержат Лазаря сколько смогут. Разумеется, Тагок не хотел бросать чаровницу, но одного ее взгляда хватило, чтобы Магнер, сдерживая слезы, доверился Волгавсме. Он сказал, что надеется на него и никогда не простит, если на девушке останется хоть царапина. «Если Равус не хотеть, чтобы Тагок стать враг, он защитит Альвия ценой своя жизнь. Тагок расчистить путь, выбить дверь вперед, чтобы вы не тратить время. Тагок давать всего 2 минуты и вернуться за друзья!» И град ударов Таары Тира обрушился на пауков. Будучи ослепленным туманом, Равус на слух зачищал парадный двор, чувствуя, что ему не хватает скорости. Для победы требовался рискованный и действенный маневр. «Знаю, Ланая», — тихо промолвил Волгавсме. «И у меня получится. Ты только посмотри на них. Тагок и Альвия как семья. Они искусные воины, их мастерство достойно уважения. Я сделаю то, что должно». Свечение цепей чаровницы не проглядывалось сквозь серый заслон. Но для сильнейшего своего приема избранному кузне не требовалось видеть. За ориентир мог сойти и простой звук голоса. «Альвия, скажи что-нибудь!» «Что?» — прокричала она. И улыбка украсила лик Равуса. «Этого достаточно!» Полный решимости, он вонзил пожиратель слез в землю и вызвал поле янтарных шипов, уничтожив армию отсеченных конечностей эффектным приемом и не задев Альвию, вовремя подавшую голос. Это был поистине воодушевляющий момент, но, к сожалению, весьма краткий, ибо Лазаря не страшили умения избранного кузней. Свободный ото всех цепей, непоколебимый фантом ударил себя по каменному сердцу кулаком, и уверенным шагом направился за изгнанниками. «Валим отсюда! Не трогай его!» — потребовал Равус, схватив Альвию за руку. «Чем больше рубим, тем больше проблем! Просто оставь его здесь! Срать на это долбанное имение! Мы его потеряли! Как бы не хотели защитить!» «Ты прав, миссия провалена! Мы ничем не лучше Алистейра и Григоров!» Едва шагнув за порог, Флоград и Волгавсми инстинктивно обернулись, увидев за собой Лазаря, крушащего дверной проем серпом. Он шел вслед за ними, размахивая ржавой погибелью и сокрушая стены. Под тяжестью ударов фантома они надламывались и обрушивались вместе с верхними этажами. Равус знал, что если побежит впереди, рассчитывая только на себя, то у него получится проскользнуть по коридору к свободе, а потому, отозвав Таар и Тир в небытие, он взял Альвию на руки и рванул наутек, опережая имение, разрушающееся за спиной. Деревянные шкафы, стулья, каменные бюсты членов семьи Нострома и другая их собственность смешались в прожорливую лавину, расстилавшуюся перед Лазарем и готовую поглотить под грудой хлама любые признаки жизни. В один момент Равусу показалось, будто он чувствует вибрации на своем загривке, но до того, как вихрь успел забрать его, избранный кузни выскочил через черный ход навстречу Дергласу, кой терпеливо ждал у кареты. «Моро! Аразали и Алистейр!» — орал Волгавсми, усаживая Альвию на ее коня. «Где все остальные? Я не понял!» Ворон ответил без промедлений. «Одна карета идет впереди. Она принадлежит Алистейру, Розалии и графине. Они под охраной конницы Григоров. Во второй карете нас ждут слуги. Пальдар и Тагок уже на своих лошадях совсем рядом, а ваши ждут приказов. Я позаботился о животине, можете не благодарить. Усаживайтесь быстрее, Лазарь вот-вот выберется из-под завала, времени в обрез!» Воины не стали обмениваться замечаниями. Кивнув друг другу, каждый устроился на своем месте, и лошади, наконец, понесли беглецов прочь от имения Нострома, оставив его чудовищу на растерзание. Инграм вел карету господ, а Дерглас был за возницу кареты прислуг. В случае необходимости он мог воспользоваться луком, висевшим у него на плече, но то лишь на крайний случай, если судьба вынудит натянуть тетиву и спустить с поводка ключ от неповиновения. Темнолесье скрывало множество тайн. По сравнению с Лазарем, кое окончательно пропал из виду, все они казались ничтожными. Всякий раз, когда под колеса попадали камень или простая кочка, экипаж вздрагивал, думая, что чудовище настигло их, и смерти в его лапах не избежать. Даже пальцы на стальной руке Волгавсми застывали, готовые воззвать Таар и Тир к долгу. Равус скакал по правую сторону от кареты Моро вместе с Альвией, сосредоточившейся на окружении. Она выслеживала признаки фантомьей угрозы, иногда отвлекаясь на блистательную улыбку Дергласа, словно тот знал всю карту жизни наперед и беспокоиться не видел смысла. Ведь первая карета была прямо по курсу. Тагок и Пальдар вместе с отрядом из 20 григоров охраняли ее, заслонив от опасности со всех сторон. «Вы так быстро поняли, что мы провалились?» — прокричал Равус, дабы Моро его услышал. «Отвечай, чудо в перьях!» «Весь ваш план провалился! Вы думали сдерживать его всю ночь, но против армии оживших дланей вы оказались бессильны! Скажи ему, Альвия, в чем причина торопливого отступления?» «Мы все были невнимательны», — сказала она, не сводя глаз с лесной картины. «Пока вы сражались с Лазарем, одна из его лап пауков пробралась в дом. Я и Алистейр сразу поняли, что чем дольше будет идти схватка, тем больше незваных гостей проберется внутрь. На прошлое полнолуние, когда начался открытый бой, Маршу тоже пришлось бежать. Ты помнишь, Равус? Он тебе рассказывал». «Он рассказал, как его меч раскололся от одного удара по сердцу Лазаря. Это напугало Алистейра. Я его понимаю, но тлеть! Не сможем же мы вечно таскаться с Розалией по всему свету! Это какой-то бред! В бою с Лазарем вместо целой ночи мы продержались минут 15 от силы. План оказался полным говном, и теперь вся надежда только на пацана. Он должен понять, в чем суть проклятия!» «А библиотеку мы потеряли», — добавил Дерглас. «Да». Физиономия Равуса скорчилась от недовольства. «Либо мы себя переоценили, либо вы нас. И если второе, то вы полные идиоты». «Либо нас должно быть пятеро», — предположила Флоград. «Я тут подумала. Если бы я держала Лазаря цепями вместе с утяжеляющими клинками Пальдара на спине, ты обрубал ему ноги и руки, а Уэйн просто сжигал бы их, чтобы у нас не было лишних проблем. Тагок бы прикрывал нас. Хм. Равус потрепал бороду стальной дланью. А неплохой план. Только зачем он нам, когда все накрылось? Это какой-то задний ум. А нам нужен был, мать его, гнать передний. Вы прямо госпожа очевидность. Моро, там ничего не видно впереди. Этот гад от нас отстал. Зрение — это не главное. Вы слышите эти звуки? Какие звуки? Встрепенулся Волгавсми. Вот именно. Ничего. Ни шелеста листьев, ни стрекотания лесных сверчков. Слишком тихо. Эту безгласность темнолесья в клочья разорвал звон колокола. Он опережал дальнюю карету, где была Розалия с женихом и графиней. Он напоминал гулкий удар о землю, тот самый, что проревел, когда Лазарь появился на парадном дворе. Узнав его, Равус тотчас призвал верный двуручный меч, но удержать оружие не смог, ибо режущий скрежет опять возник в чертогах разума, извратив пространство вокруг, подняв фантома на ноги. Секунды не прошло, как Инграм, сидевший на месте возницы Нострома, разглядел вдали силуэт чудовища, готового поставить в противостоянии жирную точку. Поведя поводья на себя, верный слуга графини попытался остановить лошадей, но те отказались слушаться, поскольку разогнанная карета била им в спины. Как мотыльки на огонь, скакуны неслись навстречу верной смерти на полной скорости, видя вздымающийся серп впереди. «Да остановитесь вы!» — прокричал слуга, продолжая натягивать поводья. «Боги, усмирите этих животных, молю!» Ржавое орудие смерти молнии прошло сквозь плоть лошадей, как через топленое масло, и волна багрянца облила Инграма с ног до головы. Он с трудом оттер глаза, увидев, как четыре пары копыт цокают краткий прощальный марш и останавливаются. Карета замерла, и кобылы вместе с ней. Они успели посмотреть друг другу в глаза, прежде чем их головы вместе с большей частью спины медленно сползли по откосу надреза, оголив брыжущие кровью ломти мяса. Мастеровитый фантом срубил ровно половину тел. Даже не оценив свою работу, он двинулся к карете Розалии, отбрасывая григоров, что защищали девушку ценой жизни. «Нельзя их так бросать!» — кричала Альвия. «Дирглас, сделай что-нибудь! Что угодно, лишь бы им помочь!» «Как прикажете, леди Флоград». Встав с места возницы, он взял свой лук, вытащил стрелу из колчана и прицелился. Ворон избрал в качестве цели пространство над каретой, чем вызвал шквал вопросов со стороны Альви и Равуса. Они даже не догадывались, какие невероятные чудеса им предстоит лицезреть прямо сейчас. Моро прикрыл правый глаз, терпеливо дождавшись стаю черных воронов, откуда ни возьмись возникшую над Инграмом, выбрал нужный момент и выстрелил, пустив стрелу по центру дружного вороного круга. Снаряд пролетел его насквозь и... «Ой!» — пискнула Розалия, оказавшись в карете Дергласа между слугами. «Он совсем близко! Спасай остальных, Моро! Пожалуйста, умоляю тебя!» «Чего? Как такое вообще возможно? Ты отправил ее сюда, выстрелив из лука?» «Не отвлекай меня, Равус, просто смотри. Я еще не закончил». Вороная мишень по-прежнему кружила над каретой Нострома, пока отважная конница давала отпор Лазарю. Воины самоотверженно бросались на фантома, изводя его числом и навыками ведения боя. Многие из них погибали под ударами серпа, но таковой свою судьбу видел каждый уважающий себя григор. Сражаться за то, во что веришь, и доказать доблесть делом. Вновь Мороз пустил стрелу с поводка и отправил к себе Алистейра, а вслед за ним и графиню Нострома. Молча наблюдая за этим необъяснимым действом, Равус и Альвия задавались сотней вопросов, но не смели прерывать концентрацию лучника. С печалью в глазах он делал выстрел за выстрелом, используя круг воронов, аки межпространственный проход, сокращавший расстояние до цели. Когда карету покинул ее возница, Волгавсми и Флоград приготовились двигаться дальше. «Что будем делать?» — спросил избранный кузней. «Григоры дохнут один за другим. Мы не можем просто стоять и ждать. Там рядом Пальдар и Тагок. Мы ведь их не бросим?» «Конечно же нет. Я закончил с телепортацией. Можно двигаться дальше. «Теле чем?» — вопросила чаровница. «Это слово в краях Драу никому, кроме меня, неизвестно. Вперед! Мы должны двигаться на средней скорости. Если потеряем Лазаря из виду, он опять рухнет с небес перед нами, и все начнется сначала. Едем не слишком быстро и не слишком медленно». «А ты сможешь обеспечить такую скорость? Лошади вряд ли будут покорны, когда рядом этот колокоглавый выродок». «Доверься мне, Равус», — попросил Моро, обернувшись. «У тебя все равно нет выбора». Между тем, наблюдая, как щиты короны гибнут в схватке с чудовищем, Пальдар боролся с совестью. Он видел сломленную оборону стойких и омытую кровью стать разящих. Из последних сил те стрелки натягивали тетиву, отказываясь отвернуться от врага хотя бы на мгновение, зная, что без посторонней помощи у них нет шанса на победу. Даже когда братья по оружию падали навзничь, утратив искру жизни в очах, григоры продолжали биться за графиню Нострома. Так им приказал их король. Заворожившись онным зрелищем, сын Тавгура, что был совсем рядом с Пальдааром, даже не заметил, как его напарник спешился и вышел на бой с Лазарем, оголив клинки Менсиса. Любые попытки остановить его ни к чему не приводили. Джуно не слушал предостережения и просьбы. Он для себя все решил. «Этот рыбень с ума сошел!» — вопил избранный кузней. «Быть богам впроголодь! Зачем он туда поперся? Он же там умрет! Я иду к нему!» «Нет!» — из кареты донесся властный голос Ланалии Нострома. «Ваш друг знает, что делает. Позвольте ему проявить себя в бою». Джуно приказал всем выжившим григорам отступить. Надев черный капюшон, он медленно вышагивал арену битвы по кругу, ожидая, когда же Лазарь сдвинется с места. Однако фантом не спешил бросаться в гущу событий. Его каменное сердце было у всех на виду. Лишенное признаков жизни, оно словно демонстрировало спокойствие губителя душ и внушало трепет его врагам. Но Пальдар не поддавался ему. «Твой ход. Я не стану бить первым. Ты лишь отнимаешь у себя время, фантом». Как по команде, Лазарь рванул к решительному Ильгала. Непомерно тяжелым серпом губитель замахнулся на него и промазал, сам того не поняв. Объявленный Менси сделал всего один шаг в сторону, не спуская глаз бронзового колокола, и избежал верной смерти на радость наблюдателям. Тем же способом он уклонился еще от двух ударов, затем пригнулся под горизонтальным взмахом и перепрыгнул подсечку. Пальдар был абсолютно спокоен, поймал нужный мотив. «Менсиса учат заглушать эмоции», — говорил он. Все видели, как их брат по оружию потешается над фантомом, не отвечая на его разрушительные атаки. «Только так можно добиться идеального результата. Убить врага, не дав ему даже возможности понять, что забрало его жизнь. Я объявленный Менсис, но я так и не смог достичь совершенства. Я не могу вызывать это состояние сам, лишь сильнейшие эмоции меня подталкивают. И сейчас...» Пальдар ловко зашел Лазарю за спину. «Сейчас я на вершине мира вместе с тобой». Он уклонился от целой серии ударов серпом, не сбил дыхания и не потерял ритма. «Тяну время, пока они сбегают. Ты чувствуешь?» В ответ на попытку захвата Джуно отрубил пальцы на руках фантома и отбросил их прочь. «Ты чувствуешь будущее? Настоящее? Прошлое? До сегодняшнего дня я не знал, какое время для меня важнее всего. Но когда я впервые увидел тебя, то понял, что живу только ради будущего. Я даю григорам уйти живыми, даю лишнее время моим друзьям». Вновь горизонтальный взмах. За ним прыжок. И вот Пальдар стоит на вытянутом вперед серпе в нескольких метрах над землей. «Меня зовут Пальдар Джуно, и я тебя не боюсь, ибо страх отнимает половину жизни». На мгновение время остановилось для этих двоих. Зависнув в воздухе, окруженный воронами Дергласа, Ильгала исчез. Едва стрела прошла пернатый круг насквозь. Лазарь остался ни с чем. Он погнался вслед за каретами, но те более не дали ему шанса пополнить урожай душ. выпуская град стрел. Разящие григоры сдерживали чудовище и так несколько часов без передыху, до тех пор, пока на горизонте не появилась деревня Вереск. Там герои пополнили боеприпасы и продолжили бегство длиною в ночь, каждую секунду на волоске от смерти, бросая вызов неуязвимому монстру, не знающему жалости и сострадания. Все ради спасения Розалии, подвига Халендора. Моро и Алистейр умело руководили эскортом. Марш сам взялся за лук и выпустил в фантома столько стрел, сколько не выпускал за всю свою жизнь. Он не обращал внимания на усталость, слабость в руках или тяжкую боль в сердце. Вместе с Альвией, зачаровывавшей снаряды ауры и оцепенения, что сковывало все движения Лазаря, жених Розалии не жалел себя. Эти жертвы, эти слезы и пролитая кровь могли быть оправданы, только если бы Уэйн нашел источник проклятия той ночью. В противном случае длань короля проваливала первый подвиг. Так что же ждало Айнруса в Темнолесье? С трудом оставаясь в сознании после тяжелого путешествия в мир прошлого семьи Нострома, он, склонившись, держался за шею своего верного скакуна, умоляя его мчаться к кладбищу супротив ветру. Жестокая стихия била Уэйну в лицо, требовала повернуть назад и никогда более не помышлять о раскрытии запретных тайн. Она надеялась, что ее соперник из числа слабаков, готовых отречься от поставленной цели, едва на горизонте возникнут малейшие сложности. Но изгнанный принц Цандера преподнес ей сюрприз. Непрощенный терпел боль, превозмогал слабость каждого мускула тела и повторял снова и снова. «Они верят в меня». Простые слова помогали ему справляться. Уэйн даже успевал подбадривать своего коня, подарок младшего брата перед изгнанием. Этого прекрасного черного скакуна родом из столицы Цандера, Криксута, звали Тьор, что с языка новых гинов значило «стальной». Он доверял хозяину и ради него был готов на все. Тьор умело обходил препятствия и, понимая, что Айнрус не в состоянии подобрать кратчайший маршрут, делал это за него. Наткнувшись на стаю волков, храбрый конь умудрился прогнать их одним только взглядом, чем вызвал гордость Айнруса. Это был не первый и, возможно, не последний раз, когда Тьор спас его. «Я у тебя в долгу, мой друг», — еле проговорил непрощенный. «Много еще нам осталось». В ответ конь покрутил головой. «Хорошо. Мы должны добраться до кладбища. У меня почти не осталось сил, но ты ими буквально переполнен. Ты помогаешь выполнить важную миссию. Тебе, как и мне, нравится быть частью длани короля». Теперь черный красавец кивнул. «Я не удивлен». С тяжестью в груди выдохнул Уэйн. «Это лучшее, что с нами случалось. Мы часть чего-то большого, чего-то важного, и мы должны оправдать надежды, которые на нас возложили». Мимолетно принц закрыл глаза, и мир снов тотчас поработил его разум. Припав лицом к шее верного друга, он увидел отрезок воспоминаний. Тот день, когда брат передал ему коня в бессрочное услужение, осознавая всю важность этого события. Гантер ждал в амбаре недалеко от тренировочной площадки григоров Криксута. Он кормил животных, напевая себе под нос гимн королевства, и предвкушал скорую встречу со старшим братом. Этот темноволосый юноша с зелеными глазами и высокими скулами, будучи младше Уэйна на целых 4 года, мог похвастаться внушительной мускулатурой, ибо принадлежал учению стойких. Тела этих григоров представляли собой произведения искусства, способные выдержать мощнейшие удары врагов. С такими талантами они получали хорошие деньги и могли многое себе позволить. Милость короля служила им благословением, но Гантера совершенно не интересовали власть и богатство. Превыше всего он ценил навыки воина и доблестные подвиги, прямо как Уэйн. Зайдя в амбар, тот сразу приметил младшего брата рядом с черным, как горючее масло, конем, лениво пожевывавшим хворост. Громких приветствий или широких жестов не требовалось двум братьям. Они лишь сухо кивнули друг другу и устроились на скамье наблюдать за животиной. «Ты говорил с отцом?» — спросил старший, похлопав младшего по плечу. Гантер вмиг расплылся в улыбке. Так бывало всякий раз, когда он волновался. «Улыбаешься? Я понимаю. Это серьезная тема для разговора. Ты всегда замечаешь то же, что и я». Голос Гантера был низким, напоминал бархатные пути. «Он считает Морна лучшим из нас. У него есть хватка, желание быть королем и помогать Люду с помощью грамотных реформ и справедливых законов. Морн прямо как Лавгуд, наш средний братец». «Ты так и не ответил, Гантер. Тебя тревожит отношение отца или судьба Морна? Отец отпустил тебя или нет?» «Меня тревожит все это». Младший посмотрел в глаза старшему, утратив улыбку. «Салливан рассудительный, но только не для меня и не для тебя. Уэйн, он прятал тебя ото всех столько лет. Если бы не мы с Морном, ты бы вообще ни с кем не общался. Ты был бы совсем один, напуганный и непонятый. Кто знает, кем бы ты стал в итоге. Едва представляю, меня бросает в дрожь. Я считаю, что это мой долг — помогать тебе, несмотря ни на что. Но отец не разделяет этого мнения. Теперь, когда он точно знает, кто ты такой, он наверняка что-нибудь сделает». «Разве мы можем противиться отцу?» «Я твой друг!» — прокричал Гантер, ударив по скамье кулаком. «Я тебя понимаю! Мне не важно, Бранвуд ты целиком или наполовину. Для меня ты хороший человек, Уэйн. Тобой, как и мной, движет желание помогать людям. Мы оба верим, что даже худшие из худших заслуживают шанса на искупление. Как ты говорил, перед началом кровавого поединка лучше попробовать вразумить врага, чем сразу бросаться на него с мечом. Это наш принцип. Именно так. Это нас должны звать рассудительными, а не его. Это все какая-то жалкая маска, в которую верят лишь те, кого заботят удобства. Даже Лавгуд Арнийский и Корнисиус безоружный. Как великие короли могут вестись на это? Наш отец просто умеет выбрать выгодную сторону для себя, а не распоряжаться судьбами других. Хм. Хмыкнул Уэйн, улыбнувшись. Корнисиуса выбирать не приходится. Пусть он и одумался, но он воевал на стороне проигравших. А Лавгуд... «Может быть, он видит то, чего не видим мы с тобой?» «Ты слишком добр, старший брат. Лавгуд видит то, что ему позволяют видеть. Он великий воин и прекрасный правитель, но в политике ему помогают верные союзники, такие как Клементы. Без них Арнийский гораздо слабее, чем о нем пишут мастера слога. У нас с тобой хлопочущих слуг нет, и это здорово бесит отца. Мы не подходим на роль царских отпрысков. Поэтому я и позвал тебя сюда. У тебя должен быть шанс сбежать, как и у меня». «О чем ты говоришь?» — удивился Уэйн, наблюдая за Гантером, идущим к стойлу черного коня. «Для меня побег — это шанс продемонстрировать мою доблесть в строю Григоров. А для тебя это подарок. Мой подарок. Я хочу, чтобы ты принял от меня этого коня. Что бы ни случилось, он всегда унесет тебя от беды и бросится в гущу сражения, если это понадобится. Его зовут Тьор. Он послужил мне, теперь станет служить тебе». И глаза Айнроуса-старшего наполнились сиянием благодарности. Подойдя к брату ближе, принц не знал, что сказать ему. И стоит ли говорить вообще? Неосторожные слова могли не передать всю глубину эмоций Уэйна. «Я не знаю, что сказать, брат. Не знаю, можно ли мне принять этот величественный дар. Вместе с этим конем ты пережил десятки битв. Я не уверен, что...» «Посмотри на меня», — приказал младший. И Уэйн не мог отвести взгляд от лица Гантера, полнившегося умиротворением, легкостью грядущих суждений и верой в светлую судьбу старшего брата. «Если кому я и доверю твою безопасность, то только моему другу Тьору. Ты ведь не подведешь меня, боец? Ты будешь сражаться за Уэйна до самого конца?» В ответ конь кивнул в своей манере. «Великолепно! Отныне ваши судьбы переплетены. Где бы ты ни оказался, мой любимый, мой дорогой старший брат, помни о том, что я всегда на твоей стороне. Я и твой бдительный Тьор. Не знаю, что сказал бы отец, и не желаю знать, ибо я так рассудил. Я люблю тебя, Уэйн». Для меня ты всегда будешь примером, моим абсолютом. Распахнув глаза посреди кладбища рода Нострома, балансируя в седле, Айнрус не смог сдержать улыбку. Он чувствовал, будто Гантер сейчас с ним, прикрывает спину и воодушевляет громкими речами. На мгновение Уэйн спросил себя, где на самом деле его младший брат? Куда его завел долг? И жив ли он? Прошло немало времени с тех пор, как они виделись в последний раз. После изгнания единственным, кто успел попрощаться с принцем Бранву, был Морн Айнроус. И это прощание оставило неприятное послевкусие. Но в данную минуту это не волновало непрощенного. Спешившись, держась за верного Тьора, он вместе с ним зашагал к склепу, где часа истины ожидала Надалия Нострома. Несколько раз на пути к ней ноги подвели непоколебимого мастера Элемантии, но его конь не сплоховал. Тьор довел хозяина до конца. Стоя рядом с ним, он ждал, что же будет дальше. «Надалия Нострома!» — выбросил Айнрус. «Я так долго шел сюда. Быть может, стоило раскрыть твою тайну при первой встрече, но никто не мог знать наверняка. Да и я не могу видеть в своих видениях эссенции мертвых тел. Поэтому я не смог бы посмотреть в прошлое рядом с твоим гробом. Это бы не сработало. Увы, только явь раскроет для меня истину. Прости же меня за мою слабость. О боги! Прости, что ограниченность моих сил вынуждает заглянуть внутрь. Выбора нет». Тьор потерся носом о плечо Уэйна, вопрошая ответ. «Да, мой друг. Я могу видеть сквозь время, но мертвецов я там не разгляжу. Они словно тлеющие угли, их огонь уже угас. Поэтому я должен был смотреть тогда, когда была жива Надалия. Здесь слишком много покойников. Они не дали бы мне увидеть тех, кто хоронил мать Розалии. Приступим же». Руки Айнруса дрожали от холода. Во время путешествия сквозь время он выпустил большую часть своего пламени. Оставалось буквально несколько искр, которых для завершения миссии вполне хватало. Уэйн потер ладони друг от друга, немного согрел их дыханием Тьора, и, закрыв глаза, призвал крупицы силы опалить крышку гроба. Огонь вырвался из пальцев, создав брешь в металле. Какой-нибудь прочный предмет, такой как лом, вполне помещался в это отверстие, но за неимением альтернатив Айнроус поддел крышку мечом. Он чувствовал, как выдыхается. Для восстановления требовался долгий сон, однако непрощенный не желал сдаваться на последних секундах. Навалившись всем весом, он сковырнул гроб, сбросил крышку и увидел правду собственными глазами. «Спаси нас, Аурус. Это еще хуже, чем я мог представить». Одну могилу вместе с Надалией делил ее новорожденный ребенок. Его шея была сломана, указывая на насильственную смерть и отвечая на вопрос о проклятии Лазаря. Именно так идеалы семьи Нострома подверглись влиянию страшного греха. Теперь Уэйн знал, что необходимо сделать и в какие сроки. Сдерживая порывы гнева, еле сохраняя равновесие, он уткнулся в шею Тьора лицом, лишь бы никто, даже мертвецы, не увидели его ярость. «Это бесчеловечно! Ты понимаешь? Все из-за конюха и его связи с Надалией. Пусть двое из одной семьи легли в одной могиле, но это только предлог для него. Лазарь наказывает за убийство, худшее из худших. Я знаю, кто его совершил. Мы должны найти наш клан Тьор. Ты поможешь мне?» Невозмутимый Цандровец кивнул. «Спасибо, мой дорогой друг. Мы приближаемся к финальной точке. Я уверен, что Равус и остальные живы. Все вместе мы бросим вызов Лазарю в поединке. Как длань короля, не ради подвига, а во имя справедливости. Но перед этим я хочу, чтобы хоть кто-то из нас посмотрел ей в глаза и задал только один вопрос. Как вам духу хватило погубить родную кровь?»